сыпьте в карман, или на головы нам дайте жизни. Рассыпьте ее песком из пустыни, по нашей квартире жизни дайте, и мы вам дадим. Не унесете руками, жизни дайте, и не забудьте включить телевизор, смотреть на цунами, минус три внутри, все неизвестные. Минус три внутри, все неизвестные. Это будет великий поход налегке, за травой и грибами это будет великий поход, он уже вместе с нами, и ты можешь выбросить паспорт, не нужен тебе, ведь зомби везде, и ты можешь смеяться и плакать, ведь ты знаешь, что у них в голове. Минус три внутри, все неизвестные. Минус три внутри, все неизвестные. Минус три внутри, все неизвестные. Минус три внутри, все неизвестные. Дайте жизни, насыпьте в карман, мама, или на головы нам дайте жизни. Рассыпьте ее песком из пустыни, по нашей квартире жизни дайте, и мы вам дадим. Не унесете руками, жизни дайте, и не забудьте включить телевизор. Минус три внутри, все неизвестные. Минус три внутри, все неизвестные. Минус три внутри, все неизвестные.